Просвет представляет TJ Production. Сколько бы я не был здесь, будь то все заново. Каждый год здесь и сейчас встречаю утро раннее. Середина лета, солнце, озеро, лес. Вдыхаем воздух просторов русских и наших мест. Улицы Селигера не бывают здесь пустые. Смотри вперед, видишь там Нилова пустынь. Доберемся на байдарках или велосипедах. Я покажу тебе дорогу, жми за мной следом. 5000 человек и все друзья. На Селигер, под дверь, грани знаний грязя. Не забываем про команду, вместе мы и сила. Тверская земля в наших сердцах плоды растила. Мой дом, мои друзья, все мы любим Селигер. Мой дом, мои друзья, все мы любим Селигер. Открыта дверь в кузницу кадров модернизации. Россия вперед, наш удел сенсации. Напрягая извилины, будь в теме. Делать лучше каждый день, наша система. Селигер 2008, часть плана 2020. Не веришь, можешь посмотреть площадку инноваций. Загляни на лекции, побегай на зарядке. Пойми, мы этим живем, и значит все в порядке. Думаем, мыслим, решаем, делаем как надо. Если устал, руку протяни, ведь все рядом. Рожденные побеждать, и наш путь верен. Если ты один из нас, ты уже на селе. Мне снится жарко, стра до утра, значит снова пора туда, где был я уже не раз. С теми, кто близок мне, как брат и сестра. Селигер, встречая своих героев на ура. Мой дом, мои друзья, все мы любим Селигер. Мой дом, мои друзья, все мы любим Селигер. Мои друзья, все мы любим Селигер. Мой дом, мои друзья,